Глава 11. Па. За 7 десятилетий до рождения Мичо Па Земля и Марс пересмотрели соглашение о тарифах на необработанную руду с пояса. Официально причиной объявили поддержку создания и расширения перерабатывающих предприятий в поясе, а также около Юпитера и Сатурна. Возможно, это даже сработало. Но в краткосрочной перспективе это значило, что разведчики недр пояса и шахтеры астероидов, которые и так существовали на грани выживания, соскользнули за край, в бездну. Одни суда были арестованы, владельцам других пришлось перейти на нелегальное положение. Некоторые, будучи не в состоянии платить за своевременный ремонт и обслуживание, исчезали вовсе. Земля и Марс в те времена шли рука об руку, и для пояса единственной надеждой получить хоть какое-то правосудие оставалось только создание собственных вооруженных сил. Это происходило неофициально. Альянс внешних планет выживал, будучи нелегальным и разобщенным. Однако начало было положено именно тогда. Создание группировки, построение командной структуры, формирование тонкого, но прочного скелета, которому еще предстояло обрасти мускулами, стать ответом на продвижение власти внутренних планет туда, где Солнце казалось лишь самой яркой звездой. Когда Мичо Па исполнилось 22, Фред Джонсон, палач станции Андерсон, стал для нее чем-то вроде луча надежды. Землянин, сражающийся за пояс, идущий против собственной выгоды. Ей, тогда совсем юной и ветреной, это придавало стойкости. Она нашла место на станции Тихо и, сначала установив контакты, стала приверженцем его дела. Обучалась в полувоенном формировании, образованном Джонсоном. Взрослела. Тогда Па была истинно верующей. Маленькая наивная формалистка. Но это до бегемота. Назначение старшим помощником на первый настоящий военный корабль пояса стало для нее исполнением мечты. Этот тип кораблей не предназначался для боя, но его экипаж был готов сражаться. Так она себе говорила. Командование принял капитан Ашфорд. Па стала его помощником. Третьим за ними, начальником службы безопасности, назначили личного друга Фреда Джонсона, Карлоса де Бака, Быка. Ее наставника, которому предстояло взять управление на себя, как только она в первый раз ошибется. Па его возненавидела. Она использовала каждую доступную возможность его унизить, отслеживала и вытаскивала на свет любую его оплошность. Бегемот шел к кольцу, чтобы нагнать страху на Землю и Марс, чтобы показать, что пояс — сила, с которой нужно считаться. Всем, и наверху, и внизу. А Па сочла своим долгом показать Быку, что она лучше него. И поэтому ее сильно ранило то, что Сэм приняла его сторону. Они же все обсуждали, она и Сэм. Как важно сохранить в тайне их отношения, как не дать никому, особенно из командования, о них догадаться. И Сэм соглашалась, может быть, потому что на самом деле была не против. А может быть, для того, чтобы успокоить неуверенную в себе Мичо. А потом Сэм и Бык стали играть с бюджетом. Па восприняла это как предательство, глубочайшее из возможных. Сэм, ее Сэм действует заодно с землянином. С землянином, которого подослал Фред Джонсон присматривать за никчемными астерами. Это стало первой ее ошибкой в цепи многих последующих. Мичо позволяла эмоциям ослепить себя, игнорируя мудрость и опыт Быка до тех пор, пока дела не пошли из рук вон плохо. Несмотря на все потери после той катастрофы, она не смогла распознать в ярости и неустойчивой психике Ашфорда симптомы повреждения мозга. Не могла отстраниться от своей веры в иерархическую цепочку командования. И она не успела помириться с Сэм прежде, чем Ашфорд ее убил. Фред Джонсон послал ее в этот вихрь потому, что она из астеров, а ему понадобилась марионетка. Па не была готова, но оказалась кстати. И из-за этого погибли люди. Бегемот не вернулся через врата. Его разобрали, перестроили магнитный барабан и опять переименовали, на сей раз в станцию Медина. Мичо Па отправили обратно, на станцию Тихо, на марсианском военном корабле. После больших потерь в медленной зоне там появилось много пустых кают. Едва добравшись до дома, она тут же подала в отставку. Даже душ не успела принять. Па уволилась отовсюду. Со своей официальной работы на Тихо, с военной должности в ополчении АВП. Фред Джонсон слал ей личные сообщения. Мичо даже не знала, что в них, удаляла, не читая. Она растерянно хваталась то за одну работу, то за другую. Старалась скрывать ночные кошмары и сдерживать плач. Она водила корабль утилизационной компании, иногда промышлявшей пиратством. Руководила торговым кооперативом, не прописанным в тарифных ведомостях, фактически контрабандой. Управляла складским комплексом на Рее для полукриминальной группировки с Титана. Там ее и нашли Надя и Бертольд. Через полгода Па поняла, что влюблена в обоих, и еще через 4 месяца, что и они к ней неравнодушны. День, когда они впервые поселились вместе в дешевой дыре с разреженным воздухом в полукилометре от поверхности спутника, стал одним из лучших в ее жизни. Остальные пришли к ним, каждый по-своему. Лаура и Оксана вместе. Потом Джозеф, Эванс. Вступление каждого из новичков в их брак она воспринимала как расширение своего клана. Они ее близкие. Не политики, не военачальники, не люди, облеченные властью. Они оказались по разные стороны. Пояс с его борьбой и вратами, которые папа могла открыть, и члены ее семьи, их голоса и тепло тел. Однако мечта не умерла. Идея о сильном мастерском флоте, который когда-нибудь сможет тягаться с флотом Земли и Марса и потребовать уважения, тлела где-то в глубине подсознания, но продолжала жить. Поэтому, когда к ней пришел с предложением Марко Инарос, она его выслушала. Астеры еще помнили Па как капитана, побывавшего в медленной зоне. Ее уважали. Придет время, Инаросу потребуется человек, который сможет координировать окружение кораблей-колонистов, удерживая их замедленной зоной, и проследить, чтобы их припасы пошли на нужды астеров. Отбирать у богатых внутренних и отдавать беднякам в поясе до тех пор, пока счет не сравняется, пока мир не станет идеальным. Но пока не время. Сейчас ему нужно только маленькое одолжение. Доставка контрабандой кое-чего на Ганимед. Контроль за перемещением заключенных. Помощь в установке тайных ретрансляторов за пределами Юпитера. Он обрабатывал Па грандиозными картинами и маленькими шажками. И после этого она должна была соблазниться. «Сколько наших кораблей идут сейчас на Цереру?» — спросил он, шагая следом. На административном уровне станции Церера пахло живыми растениями. Полированные пол и стены нагло блестели. Мичо ощущала себя здесь чужой, а вот Марко нет. Повсюду, где бы ни оказался, он умудрялся чувствовать себя как рыба в воде. 7, сказала она. «Ближайший Алистер Раух немного задерживается. Должен пришвартоваться через 3 дня. Хорнблауэр дальше всех, но если надо, Кармунди может включить ускорение. Я стараюсь заботиться о сохранении реакторной массы». «И это неплохо», — Марко положил руку ей на плечо. Его телохранитель остановился у двери в конференц-зал, и Мичо пошла мимо них, но Марко ее задержал. «Нам потребуется перераспределить корабли». «Перераспределить?» «Направить в другие порты. Или законсервировать и где-нибудь придержать». Мичо покачала головой. Это не был отказ, скорее она не могла скрыть растерянность. На ум пришло разом не меньше 50 возражений. «Всем им потребуется где-то заправиться. На наших станциях на исходе запасы еды и удобрений, которые как раз уже здесь. И ты не шутишь?» «Зачем?» — спросила она. Улыбка Марко стала теплой и обаятельной, радостной и сияющей. Па вдруг поняла, что тоже улыбается, сама не зная чему. «Ситуация изменилась», — ответил он и прошел в конференц-зал впереди нее. Охранник кивнул, пропуская Па, и она на мгновение удивилась. Куда-то делся сын Марко. Все остальные уже собрались за столом. Стена, где Марко несколько дней набрасывал образы своего видения будущего пояса, была очищена. На месте схем появилась картина с изображением древнего воина, темнокожего, с волнистой бородой и усами, в тюрбане и мягко спадающей длинной белой рубахе, которую обвивал малиновый пояс с 3 клинками. В руках воин держал старинную винтовку. «Вы опоздали», — мягко упрекнул Марко Доус, пока Мичо занимала свое место. Марко проигнорировал их обоих. «Посмотрим на Афганистан», — произнес он. «Хозяева всей свалки империи. Сам Александр Великий не смог поработить тамошний народ. Самые могучие силы, пытавшиеся это сделать, терпели неудачи и истощались». «Но они не имели нормальной экономики», — в вставил Санджрани. Розенфельд коснулся руки соседа и приложил к губам палец. Марко расхаживал перед картиной. Как же им это удавалось? Как могли разобщенные люди, вооруженные примитивной техникой, столетиями противостоять величайшим силам этого мира? Он обернулся к слушателям. «Вы знаете?» Никто не ответил. От них этого и не требовалось. Перед ними разыгрывался спектакль. Улыбка Марко сделалась еще шире. Он воздел вверх руку. «Они заботились о другом», — сказал он. «Противники сражались за территорию. Захват, оккупация. Для этих великих воинов речь шла о контроле пространства, которым они не владели. Когда орды англичан, готовые вступить в битву, подошли к афганскому городу, они обнаружили пустоту. Враги рассеялись по горам, расселились в местах, не представлявших для противника интереса. Для англичан город был ценностью, которую следует захватить. Для афганцев он был не дороже, чем горы, поля и пустыни». «Многовато романтики, вам не кажется?» — подал реплику Розенфельд, но Марко его не слушал. «Это храбрые люди, астеры своего века и места, наши отцы по духу. Пришло время почтить их. Друзья мои, лазурный дракон пал, и мы знали, что в конце концов это случится. Земля с ее страданиями и невежеством готовится атаковать». «Вы что-то узнали?» — спросил его Доус. Его лицо побледнело. «Ничего нового», — сказал Марко. «Мы всегда знали, что Церера их цель. С тех пор, как станцию захватил АВП, они дожидались своего часа, но наш братец Андерсон старался склонять их к миру. До станции их особо и не волновало до сих пор. Флот ООН разворачивается, они нацелились на Цереру. Но что будет, когда они сюда подойдут?» Марко прижал к губам сжатые кулаки, дунул на них и раскинул пальцы. Иллюзия, но Мичо показалось, что она видит разлетающийся из рук пепел. «Но вы же не...» — потрясенно произнес Доус. «Я уже начал эвакуацию», — сказал Марко. «Все наши бойцы и техника покинут станцию задолго до их прибытия». «На станции 6 миллионов человек», — сказал Розенфельд. «Не думаю, что мы сможем забрать всех». «Конечно нет», — согласился Марко. «Это военные действия. Мы заберем военные корабли, необходимые ресурсы, а территорию оставим земле. Они не дадут Церере умереть с голода. Строить из себя жертву, вызывая сочувствие простаков, последнее, что у них оставалось. Если не возьмут на себя заботу о Церере, лишатся и этого. А мы окажемся в космосе, в нашем родном доме, недосягаемыми». «Но...» — Санджрани едва не плакал. «Это же основа всей экономики». «Не беспокойтесь», — сказал ему Марко. «Впереди нас ждет все, что мы обсуждали. Только сперва позволим врагам поднапрячься, обессилить и пасть. Это всегда входило в мой план». Доус поднялся на ноги. Лицо стало пепельно-серым, только на щеках горели два ярко-красных пятна. Руки тряслись. «Это из-за Филиппа. Вы мстите мне». «Филипп и Нарос здесь ни при чем», — сказал Марко, но восторг и волнение больше не слышались в голосе. «Дело в Филиппе Македонском, а также в том, чтобы усвоить уроки истории». Последовала ужасающе длинная пауза. Доус рухнул назад в кресло. «Итак, мы с Мичи уже обсудили изменения маршрута прибывающих кораблей. Давайте поговорим о логистике очистки самой станции. Согласны?» То, как внутрики сбегали с кораблей, стоило им только оказаться в порту, служило источником шуток среди астеров. Как внутрики выбирают корабельное меню на обед? В доке. Как можно определить, что внутряк долго не был в порту? После швартовки он сразу бежит в док посрать. Если дать землянину возможность выбора — остаться на борту корабля и спасти жизнь любимой или сойти в док и больше никогда не полюбить, то куда девать ее тело? Таков их образ мыслей. Корабль — не реальность. Реально только планета, или спутник, или астероид. Они не могли избавиться от мысли, что жизнь обязательно включает камни и почву. Вот почему они такие коротышки. К тому времени, как через туннель дока Мичо вошла в люк своего корабля, на Коннате собрались еще не все, но большинство. Те, кто еще оставался снаружи, скорее всего, вернутся ночевать в свои койки. Никому не покажется странным, что здесь вся ее семья. Ну, может, слегка, но ничего особенного. Она спускалась на лифте со странным чувством, словно смотрела на корабль впервые. В Все было как в резком фокусе, как будто она ступила на незнакомую станцию. Так непривычно. Зеленые и красные индикаторы состояния лифта. Мелкий белый текст на каждой панели. Информация о том, что скрывается за ней и когда установлена. Изящный логотип марсианского флота еще различим на полу, несмотря на все усилия его оттереть. Из камбуза пахло черной лапшой, но Мичо не останавливалась. Если она сейчас и заставит себя что-то съесть, ее все равно вырвет. Все члены экипажа разместились отдельно, все, кроме ее семьи. Когда Коннат оказался в их распоряжении, Бертольд первым делом убрал перегородки между тремя каютами, чтобы образовалось обширное пространство с креслами-амортизаторами, где они могли собираться вместе. Марсианские дизайнеры проектировали корабль так, что люди могли находиться либо в одиночестве, либо вместе. Только Астерам могла прийти в голову потребность быть и отдельно, и вместе. Оксана и Лаура сидели на палубе, их арфы почти соприкасались. Они играли старинную кельтскую мелодию. Бледность Оксаны и смуглая кожа Лауры делали их похожими на персонажей волшебной сказки. Джозеф, развалившись в кресле, что-то набирал на ручном терминале, покачивая головой в такт музыки. Эванс сидел рядом с ним, стараясь не показывать, что нервничает. Надя, похожая на прапраправнучку великих афганских воинов Марко, нежно поглаживала редеющие темные волосы Бертольда, стоя за его креслом. Мичо опустилась в оставленное для нее кресло, сидела и молча слушала, пока музыка не завершилась чередой звучных, но не стройных аккордов. Все отложили и арфы, и ручные терминалы. Бертольд пошире открыл единственный зрячий глаз. «Спасибо, что собрались», — сказала Мичо. «Всегда пожалуйста», — ответила Лаура. «Хочу уточнить», — спросил Джозеф. «Сейчас ты наш капитан или наша жена?» «Я ваша жена. Я думаю, кажется, я...» И она разрыдалась. Опустила голову, закрыла лицо руками. Тугой узел сдавливал горло. Она попыталась откашляться, но получались всхлипы. Пальцы Лауры коснулись ее ступни. Потом рука Бертольда обвела ее спину. Он обнял Па и привлек к себе. Откуда-то издалека, как из другого мира, до нее донесся ласковый шепот Оксаны. «Ничего, дорогая, все хорошо». «Это все уже чересчур. Это слишком». «Что я наделала?» — наконец сумела сказать Мичу. «Это все я. Опять. Я подставила нас. Привела под командование Марка, а он... Он второй Ашфорд. Еще один Фред, мать его, Джонсон. Я изо всех сил старалась, чтобы такого больше не случилось, и не справилась. И еще увлекла за собой всех вас. Я так... Мне так жаль». Семья окружила ее. Мичу обнимали, касались, поглаживали. Старались утешить. Без слов говорили ей, что они здесь, рядом. Эванс плакал с ней, сам не зная о чем. От слез какое-то время было горько и стыдно. Потом стало легче, яснее. Худшее позади. А когда Па снова пришла в себя, заговорил Джозеф. «Расскажи нам всю эту историю. Тогда в ней останется меньше горечи». Он бросает Цереру, уводит весь вольный флот, а людей оставляет внутри Кам. Помните, мы захватили корабли колонистов? Он хочет законсервировать их за эклиптикой, вместо того, чтобы доставить припасы на станцию. Задохнулась Надя. «Значит, вот он какой». «Измениться нелегко», — сказал Джозеф. «Если долго называть себя воином, начинаешь этому верить, тогда все становится едино, что жизнь, что и смерть. Такое саморазрушение личности». «Слегка отвлеченно, милый», — ответила Надя. Джозеф поднял на нее взгляд и невесело улыбнулся. «Конкретнее. Ты права, как всегда». «Мне так жаль», — повторила Мичу. «Я опять сделала все не так. Доверилась этому человеку. Я пошла под его командование и... Я тупица, просто дура». «Как и все мы», — хмуро произнесла Оксана. «Мы все ему верили». «Вы поверили, потому что я вас уговорила», — возразила Мичо. «Это моя вина». «Ну-ка, Мичо», — сказала Оксана. «Какое у нас волшебное слово?» Мичо рассмеялась против своей воли. Старая шутка, часть того, что делала их семьей. «Волшебное слово «упс», — сказала она, и мгновение спустя повторила. «Упс». Бертольду понадобилась минутка, чтобы высморкаться и утереть последние слезы. «Ну ладно. Ну и что же нам теперь делать?» «Мы не станем больше работать на эту сволочь», — сказала Оксана. «И не можем остаться здесь, дожидаться землян», — кивнула Надя. Не сговариваясь, все посмотрели на Мичо, их жену, но также и капитана. Она прерывисто и протяжно вздохнула. «Чего он от нас хотел? Собрать корабли колонистов и раздавать еду и припасы астерам, которые в них нуждаются? Вот это и надо делать. Для этой цели у нас все еще есть боевой корабль. Возможно, на других кораблях кто-то думает так же, как и мы. Итак, мы либо доводим миссию до конца, либо подыскиваем тихое местечко, ложимся на дно и исчезаем, прежде чем Инарос поймет, что нас нет». Семья молчала. Казалось, довольно долго, хотя это были всего лишь несколько вздохов, один за другим. Бертольд тер слепой глаз. Оксана и Надя обменялись взглядами, которые, видимо, что-то значили. Лаура покашляла. «Скрываться не значит быть в безопасности, только не сейчас». «Верно», — заговорил Бертольд. «Я за то, чтобы мы сделали, что обещали, и плевать на все остальное. Предательства случались и раньше, и это нас не убило». «А мы», — сказал Джозеф, — «разве мы сейчас не меняем сторону?» «Да», — сказал Эванс, — «меняем». Джозеф обернулся и теперь смотрел прямо в лицо Мичо. Его лицо излучало добродушие и любовь, как тепло, исходящее от радиатора. «Мы дрались с угнетателями и продолжаем драться. Мы шли на зов наших сердец, подчинимся ему и сейчас. Обстоятельства изменяются, но это не значит, что меняемся мы». «Прекрасно». Мичо взяла его за руку. «Хотя и слегка отвлеченно», — добавила Надя, но в ее голосе тоже звучала любовь. «Все, что ты совершала, — сказал Джозеф, — все ошибки, потери и раны, все вело тебя к этому, и как только за всем этим увидишь его, ты будешь готова действовать. Может, и неудачно. Все прошедшее было ступенькой к сегодняшнему». «Что за чушь?» — сказала Мичо. «Но спасибо тебе». «Если Вселенной нужен нож, она и создает нож», — пожал плечами Джозеф. «Если ей нужна королева пиратов, появляется Мичо Па».